полузабытьи. Гвоздарь понял, что отец готов на убийство. Когда увидел первые признаки того, что он готовится ударить, мгновенно, как кобра. Как тогда, когда он давал гвоздарю пощечину или мгновенно подтягивал к себе и бил кулаком в живот. Кривой нож горел в лучах солнца. Отец подтащил Ниту к себе. Гвоздарь попытался хоть что-нибудь сказать, чтобы спасти ее, но не смог вымолвить ни слова. Приступы озноба накатывались все чаще. Внезапно, будто ниоткуда, появилась Пима. Сверкнул нож. Ее нож. Гвоздарь попытался закричать, предостеречь ее, но отец его опередил. Отшвырнул Пиму в сторону, и она растянулась на палубе. Нож заскользил по углепластиковой палубе и упал за борт. Пима была самой крепкой в их команде, но это ничего не значило в сравнении с молниеносными рефлексами отца, обостренными наркотиком. Он мгновение боролся с ней, а потом взял в удушающий захват. Остальные подскочили к ним, крича. Тул оказался первым. Он схватил Пиму, рывком поднял на ноги и оторвал от палубы. Схватил за руки и завел их ей за спину. Пима сопротивлялась, но тщетно. На шее его отца повисла цепочка капель крови, блестя на солнце. «Проклятая девка, ты меня задела», — сказал он, проведя пальцами по ране и ухмыльнувшись. Выставил перед собой окровавленную ладонь. Гвоздарь поразился тому, что Пиме вообще удалось хоть такое. Быстрая она оказалась. Отец задумчиво посмотрел на кровь на ладони, потом поставил ладонь перед ней. «В притирку», — сказал он и рассмеялся. «Тебе бы на ринге драться, милочка». Пима тщетно попыталась высвободиться. Отец гвоздаря придвинулся ближе. «Тебе почти повезло, девочка», — сказал он, хватая ее за лицо окровавленными пальцами. «Чертовски близко». Он провел ножом у нее перед глазами. «Теперь мой черед, так?» «Режь ее», — прошептал кто-то из подручных. «Выпусти ей потроха», — сказала голубоглазая. «Поднесем ее кровь в жертву». Пима задрожала в руках Тула, но не отдернулась, когда Ричард коснулся ее щеки ножом. «Она уже мертвец», — подумал гвоздарь, — и понимает это. В ее глазах он видел осознание. Смирение с волей Норн. «Папа», — выдавил из себя гвоздарь, — «она дочка Садны, которая спасла тебя в ураган». Отец задумался, не отрывая ножа от лица Пимы, повел вниз по челюсти. «Она пыталась убить меня». «Тогда вы квиты с Садной. Жизнь за жизнь, на весах». Отец скорчил мину. «Ты всегда был умником, а, парень? Всегда пытаешься учить отца, что ему делать. Всегда уверен в себе». Он провел ножом между грудей Пимы к животу. Поглядел на гвоздаря. «И теперь будешь меня учить, что делать? Скажешь, я не могу выпустить ей потроха? Не могу взрезать ее, если захочу?» Гвоздарь затряс головой. «Ты хочешь взрезать ее, и это твое право. Она прела кровь». У него стучали зубы, и он едва не терял сознание. Пима и Нита глядели на него. «Ты хочешь ее крови, имеешь право». Ему становилось все хуже и хуже, голова кружилась все сильнее. Судорожно вдохнул, пытаясь вспомнить, что именно он хотел сказать. С трудом заговорил, стараясь не запинаться. «Мать Пимы помогла мне вытащить тебя в ураган. Никто другой нам не помог, да и не стал бы». Он пожал плечами. «Мы в долгу у Садны». «Проклятие, парень!» — вскинув голову, ответил Ричард. «Похоже, ты все-таки пытаешься учить меня жить». «Возможно, девчонку надо проучить, но не убивать», — рыкнул Тул. «Научить молодых уму-разуму». Гвоздарь с удивлением поглядел на получеловека, но решил воспользоваться моментом. «Я просто говорю, что мы задолжали ее маме, кровно, и все это знают. Если мы не отплатим, люди тоже будут знать это. Плохая карма». «Плохая карма», — скривившись, повторил отец. «Думаешь, мне не плевать? Плата по кровному долгу — не знак слабости», — рыкнул Тул. Ричард поглядел на него. «Только посмотрите. Похоже, все хотят, чтобы девчонка осталась в живых». Ухмыльнувшись, он отвел нож и ткнул в живот Пиме. Пима вскрикнула, но Ричард быстро остановил удар, только проткнул ей кожу и ухмыльнулся, глядя на разрез в коже. «Сегодня тебе поблажка, девочка». Он схватил ее за руку и поглядел в глаза. «Равняем счет ради твоей мамы», — сказал он. «Но если еще хоть раз наставишь на меня нож, удушу тебя твоими же кишками, поняла?» «Поняла», — ответила Пима, медленно кивнув, не моргая и не отводя взгляд. «Хорошо». Ричард разжал ей руку и схватил за мизинец. Пима ахнула. Затрещала кость. Гвоздарь вздрогнул от ужасного звука. Пима закричала, а потом захлебнулась от боли и беззвучно заплакала. Ричард схватил ее за безымянный палец. Пима прерывисто дышала. Ричард улыбнулся и наклонился, снова глядя ей в глаза. «Теперь ты подумаешь, правда?» Пима резко кивнула, но он продолжал выкручивать ей палец. Снова сломалась кость. Пима вскрикнула. «Усвоила урок?» — спросил Ричард. Пима дрожала, но, собравшись силами, сумела кивнуть. Ричард ухмыльнулся, обнажив желтые зубы. «Я рад, что ты не сможешь это забыть». Поглядел на ее сломанные пальцы, потом снова ей в глаза. «Сегодня я был добр к тебе. Мог бы отрезать у тебя все пальцы, и никто мне слова бы не сказал про кровный долг», — тихо сказал он, холодно глядя на нее. «Помни, что я не взял с тебя столько, сколько мог бы». Он сделал шаг назад и кивнул получеловеку. «Отпусти ее, Ту». Пима рухнула на палубу, тихо плача и держась за руку. Гвоздарь заставил себя не пытаться встать, не ползти к ней, чтобы утешить ее. Очень хотелось просто свернуться клубком на горячей палубе и закрыть глаза. «Нельзя. Еще не все». «А теперь ты хочешь зарезать богачку?» — спросил он. Его трясло. Отец глянул на плененную девочку. «Тебе и тут есть что сказать?» «Она чертовски богата», — выпалил гвоздарь. «Если ее люди ее ищут, то она дороже живая». Его снова заколотило. «Сильно дороже. Может, дороже всего корабля». Отец оглядел девочку, раздумывая. «За тебя будет вознаграждение?» — спросил он. Нита кивнула. «Мой отец будет искать меня. Заплатит, если со мной все будет в порядке». «Точно? И много?» «Этот клипер мой, личный. Как ты думаешь?» «Думаю, у тебя есть влияние», — с хищной улыбкой ответил Ричард. «Но сейчас ты можешь лишь спасти свои потроха». Он показал ей нож. «Если твой папа не заплатит достаточно, мы тебя выпотрошим, как свинью, и послушаем, как ты вопишь». Он повернулся к подручным. «Ладно, мальчики и девочки, давайте собирать добычу. Я не хочу оставить Лаки Страйку больше, чем следует. Снимаем все ценное и легкое». Обернулся и поглядел на море. «И побыстрее. Прилив и бог-мусорщик ждать никого не будут». Засмеялся. Гвоздарь позволил себе откинуться на палубу. Палило солнце, но его знобило. Отец присел рядом с ним, коснулся его плеча. Гвоздарь вскрикнул. Ричард покачал головой. «Проклятие, везучий парень! Похоже, тебе нужны лекарства». Он поглядел в сторону берега и разбитых кораблей. «Как только соберем добычу, отправимся договариваться с Лаки Страйком. У него должен быть какой-нибудь целин. Может, даже коктейль жаропонижающий». «Поскорей бы», — прошептал гвоздарь. Отец кивнул. «Понимаю, сын, понимаю. Но когда мы туда придем, надо будет объяснять, чем мы будем расплачиваться за лекарства. Будут вопросы, откуда вдруг у твоего старика все это серебро и золото». У него в руке сверкнуло одно из колец Ниты. «Только погляди». Он поднял добычу, глядя на нее в лучах солнца. «Алмазы! А это, наверное, рубины. Богатую ты девочку нашел, уж точно!» — сунул кольцо в карман. «Мы не сможем это продать, пока не найдем себе защиту, иначе они все у нас отнимут». Поглядел на гвоздаря совершенно серьезно. «Удачная находка, парень. И надо распорядиться ею с умом, иначе все потеряем. — Ага. —